Люди кроткие. Мы размышляли, как Сын Божий смирил самого себя и снизошел с высочайшей славы до креста позора. Он сделал это по двум великим причинам. Во-первых, чтобы искупить погибших грешников, умерших вместо них, и во-вторых, чтобы дать им пример, дабы мы шли по следам Его. Апостол Павел призывает к смирению среди верующих в Филиппах, и первым примером он ставит самого Господа Иисуса Христа. Теперь во второй главе послания к филиппийцам он приводит три дальнейших примера, и каждый пример имеет весть для народа Божия. Первый пример. Апостол Павел. Чтобы никто не думал, что апостол Павел не имел права употребить самого себя как пример смирения, разрешите мне напомнить вам, что он писал по вдохновению Духа Святого, и поэтому, что он написал, было верным, объективным наблюдением факта. Употребление апостола Павла иллюстрацией смирения является еще более важным, когда мы вспомним, что в третьей главе он перечисливает для нас причины, почему с человеческой стороны он имел повод для гордости. Обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колено Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, по правде закона непорочный. Филиппийцам 3 глава с 5 по 6 стих. Все эти преимущества плоти были отвержены апостолом Павлом для того, чтобы он мог получить спасение как дар Христов. Он занял свое место со всеми грешниками, которые пришли ко Христу, и смиренно исповедал свою нужду. Теперь он является великим апостолом для языческого мира. Через него Бог достигал иудейский мир, и многие обратились к Спасителю. Прошло 20 лет с тех пор, как он и его спутники были ложно обвинены и заключены в тюрьму в Филиппах. Но основанная в то время церковь выросла и созрела. Многие другие церкви начали существовать через его служение. Несколько книг Нового Завета были записаны его пером и уже приносили благословение церквам. Главным образом он получил много откровений от Бога, включая особенные откровения, которые относились к составу церкви, как тело Христова, и они давали верующим определенную надежду относительно его пришествия. Таким является человек, теперь заключенный в тюрьме ради Евангелия. Позже он напишет филиппийцам: «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образцу, какой имеете в нас». Филиппийцам 3 глава 17 стих. Какой пример мог апостол Павел дать им? Ответ находится в послании к филиппийцам 2 главе 17 стихе. «Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей». Дословный перевод. «Но если бы я был вылитый, как возлияние на жертву и на служение веры вашей». Вера и служение филиппийских верующих были так, как приятное благоухание жертвы хвалы Богу. Он был доволен ими. Добавьте к этому возлияние, обыкновенно возливаемое на жертву, чтобы оно принесло больше радости Богу, потому что оно было выражением любви и обожания поклонников. И этим возлиянием была жизнь апостола Павла. Находясь в заключении, перенося жестокие оскорбления, ожидая позорной смерти, апостол Павел видел свою жизнь, возливаемую как возлияние. В присутствии такого смирения не может быть места для гордости или для требований своих прав. На протяжении всей истории христианской церкви, когда верующие отстаивали свои гражданские права, они теряли свою духовную силу. Когда они побеждали мечом или каким-нибудь другим оружием плоти, они терпели поражение на духовном фронте. Апостол Павел предпочитал быть вылитым возлиянием, чем понести духовную потерю. не изобрели еще оружие, которое могло бы преодолеть смирение. Второй пример – Тимофей. Наполовину еврей и наполовину язычник, Тимофей был с апостолом Павлом около 20 лет. Его мать была верующей, а также была его бабушка. Он знал Писание с детства и весьма ценился руководителями группы церквей. Такой прекрасный молодой человек получил единственную в жизни возможность. Он стал разъездным компаньоном и близким соучастником великого апостола Павла. Его имя постоянно встречается в большинстве посланий апостола Павла, и очевидно, что Павел сильно любил его, и он был почитаем верующими. Теперь апостол Павел пишет о нем. Он желает послать назад Филиппа Тимофея, хотя едва ли он может обойтись без него. С одной стороны, Тимофей лучше всего подходит, чтобы послать его в Македонию, потому что апостол Павел не имел никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о них. С другой стороны, апостолу Павлу было очень трудно отпустить его, потому что в Риме он был окружен эгоистическими христианами, которые не помогали ему. Какую трагедию встречаем мы здесь? Прошло только несколько десятилетий с тех пор, как Сын Божий добровольно отдал самого себя за его врагов. В это время в Риме сам апостол Павел является примером глубокого смирения, но верующий в Риме не обращает на это все внимания. Они ищут своих собственных интересов, а не того, что угодно Иисусу Христу. Они все еще верующие. Они не последовали за каким-нибудь еретическим учением. Они просто эгоцентричны. Гордость воцарилась в их сердцах. Но Тимофей был иной. Из года в год он проявлял свою верность. Он трудился с апостолом Павлом в деле благовествования как сын со своим отцом. Это требовало готовности быть вторым по счету в сотрудничестве. Тимофей не искал центра внимания. Он довольствовался служением. Видите, смирение не является тем, что мы скажем. Я не могу ничего делать и просто сидением сложа рук. Смирение означает быть активным, верно служащим Господу и все-таки не стремиться быть в центре общего внимания. Не было бы немного или совсем никаких разделений в наших церквах, если бы было больше верующих, подобных Тимофею. Третий пример. Эпафродит. Здесь опять мы видим удивительный пример христианского смирения. Эпафродит оставил свое служение в Филиппах и отправился в Рим, чтобы послужить апостолу Павлу в его нуждах в римском заключении. Он верно служил, но там он серьезно заболел. Он был при смерти, а апостол Павел был сильно опечален. Можете себе представить, как он ревностно молился об Эпафродите? В своем милосердии Бог сохранил его жизнь. Теперь апостол Павел, не заботясь о своем собственном удобстве, стремился поскорее послать своего компаньона назад домой, для того, чтобы верующие в Филиппах, увидевшие его, снова возрадовались и перестали печалиться. Эпафродит тоже был в печали, потому что дома его церковь беспокоилась о нем. Какая это прекрасная картина! Вот человек, который был при смерти. Ибо он за дело Христова был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток услуг, которые филиппийцы не могли лично совершить для апостола Павла. Однако нет места для жалости к себе. Он всего себя отдал апостолу Павлу, а затем беспокоится о своих друзьях. Если бы он был гордым человеком, то он бы требовал для себя много сострадания и внимания. Но вместо этого он мыслил о других. Сравните это с современным обществом. Подумайте о твердости сердца, грубости, равнодушии к другим мы видим со всех сторон. Не лучше ли быть подобным Иисусу Христу, апостолу Павлу, Тимофею и Епифродиту? Они люди, угодные Богу, смиренные, жаждущие благословить и быть благословением для многих. Вы тоже можете быть такими. На следующей неделе, если Господу будет угодно, мы обратим наше внимание на выражение смирения. Аминь.